Глава 44. «Почему вечно есть «но»?» — спросила я герцога. Де Мариньи пожал плечами и сказал. «Вас взяли, и я, как текущий работодатель, подписал за вас контракт, но вас взяли с условием испытательного срока на 2 месяца. Если за это время вы покажете себя как ответственный работник и сможете прижиться в замке и сработаться с вашим новым работодателем, тогда они согласны будут продлить с вами договор». Я лично не увидела в этом «но» какой-либо проблемы, но герцог был менее оптимистичен. «Мари, вы просто не знаете графа де Демартен. Он и раньше не отличался терпимым характером, а уж после всего того, что с ним произошло, вряд ли его характер улучшился». Я улыбнулась. «Плевать мне на всяких графов. Меня ждет моя дочка, и я подстроюсь под любую ситуацию. В своей работоспособности я не сомневалась. И уж если графу надо наладить быт в замке, то с этим я точно справлюсь. А моя магия мне в помощь». Герцог только покачал головой, глядя на мою улыбку. Но мне было все равно, меня переполняла радость. А вместе с радостью семьи Муран ее было столько, что, казалось, вся улица Вязов расцвела. Мы тепло распрощались с маркизой, Эжени, Этьеном и мальчишками. Перед тем, как поехать вместе с герцогом в дом графа де Шантильи, где мне предстояло собраться, чтобы с утра отправиться в далекий замок, я уговорила де Мариньи заехать к Марте. Еще на подъезде к улице, где располагалась таверна Марты, мы увидели огромную очередь. Я сошла с коляски и подошла к самому концу очереди, спросила. «Вы не подскажете, а зачем вы здесь стоите?» «Вставайте, не пожалеете, молодая госпожа», — ответила мне полная опрятно одетая женщина, которая держала за руку 2 почти одинаковых розовощеких мальчишек лет 8. «Это новая еда у нашей Марты. Бугеры называются. Весь город сегодня только и говорит, что об этом. Говорят, что платишь за 2, а 3 в подарок дают. Но это...» — женщина назидательно подняла вверх палец. «Только сегодня». Я смотрела на эту очередь и понимала, что что-то это мне напоминает. Только название прижилось местное — «бугеры». Ну что же... Коротко и ясно. Главное, что покупают. Здесь Мария вспомнила детство и километровую очередь в Макдональдс, только что открывшийся. Горожанка немного не так расценила мой ошарашенный вид и сказала. «Да вы не смотрите, что очередь такая длинная. Она быстро движется». И правда, только пока мы разговаривали, очередь продвинулась на 2 дома. До таверны Марты оставалось еще 4 дома. Когда очередь наконец дошла до нас, то я увидела, что на улице стоит длинный прилавок, за которым 3 парнишек лет 16 ловко собирают бургеры, заворачивая их в пергаментную бумагу. А Марта и еще какая-то женщина, выглядящая даже чуть постарше, словно снаряды подносят парнишкам булочки, котлеты и глубокие миски с овощами и сыром. Марта устала, но весело мне махнула. Я пробралась сквозь толпу, благо, что моя очередь как раз подошла, и никто не стал возмущаться. «Мария!» — обняла меня Марта, сама вся горячая, как булочка, которую она только что отнесла парням. «Это какое-то волшебство. Эти бугеры так всем нравятся. Люди идут и идут. Я уже боюсь». Здесь Марта понизила голос, что меня сожгут завистники, потому что ни у кого сегодня нет людей, все здесь. Я оглянулась на герцога, тот кивнул. «Не волнуйтесь, Мари, возьму вашу подопечную под защиту». «Марта, я завтра уезжаю. Наконец-то еду в замок, где находится моя дочь. Пожелай мне удачи», — сказала я своей подруге и деловому партнеру. «У тебя обязательно все получится», — крепко обняла меня Марта. «И за дел не переживай, будем расширяться». Наклонилась ко мне и прошептала. «А завистников купим». Здесь я поняла, что за Марту можно не волноваться. И герцог поможет, да и сама она не промах. Замок «Лебединый край». «И когда у нас будет экономка?» Голос графа де Дамартен был усталым. Сегодня он плохо спал, потому что графиня Жанна де Лузиньян устроила скандал, заявляя, что в ее комнате монстр, и обвинила Эму, что это та натравила монстра на нее. Когда, наконец, разобрались, в чем дело, то оказалось, что графиня приняла за монстра свое отражение в зеркале. В итоге зеркало переставили, компаньонка графини пошла поить ее теплым молоком, а граф еще долго не мог уснуть. Ему пришлось пообещать графине, что он спросит у дочери про монстра. Граф привык выполнять обещания, и с утра, когда дочка по привычке прибежала на тренировочную площадку, спросил. Спрашивал он просто для формальности, не ожидая никакого ответа, кроме удивления и детского интереса про монстра. Все-таки с одним монстром и он, и Эми познакомились в Лурьяне, где монстр помог спасти детей в порту. Но, вопреки его ожиданиям, Эм ответила. «Это неправда. Урс не ходил в комнату графини, и я его об этом не просила». Здесь уже настала очередь графа удивляться. «В смысле, Урс, ты хочешь сказать, что монстр из Лурьяна здесь?» «Конечно». Бесхитростно ответила Эмма и, хитро улыбнувшись, добавила. «Он же приехал вместе с нами и живет здесь в замке. Ему здесь очень нравится». Граф немного потерял дар речи, но справился с собой и все-таки спросил. «А ты можешь его позвать?» «Да», — ответила девочка, и граф вздрогнул, несмотря на всю выдержку, закаленную в боях и на руднике, потому что совсем рядом с ним появился огромный монстр, похожий на гротескного изломанного медведя. Внезапно раздался женский визг с верхней галереи замка, визг, который открывался на тренировочную площадку. Все, даже солдаты, которые тоже здесь тренировались, подняли головы и взглянули на галерею и обнаружили там графиню де Лузиньян с компаньонкой, который всеми силами пыталась утащить графиню с балкона обратно за угол. Но графиня упиралась, да еще и вцепилась руками за перила галереи и, наконец-то, прекратив кричать, некрасиво показала пальцем в сторону Эммы и сказала, я знала, что девчонка ведьма, она управляет монстрами, я обращусь в инквизицию». Граф ничего не ответил, только погладил испуганную Эму по голове, сел перед ней на корточки и тихо сказал. «Попроси своего монстра. Его зовут Урс», — упрямо повторила Эмма, в глазках которой заблестели слезки. «Хорошо», — согласился граф. «Попроси Урса больше не подходить ни к графине, ни к ее компаньонке. Он ведь тебя понимает?» «Да». «Он все-все понимает, папочка. Урс хороший, только не прогоняй его!» — воскликнула девочка, прижимаясь к отцу. «Да я скорее эту противную графиню выгоню!» — пробормотал себе под нос граф, но очень тихо, так что никто не услышал. И вот теперь он вызвал управляющего и ждал от него обнадеживающего ответа. И управляющий не подвел. «Да, ваше сиятельство, экономка нанята». Договор подписан, и она уже едет сюда. Примерно через 10 дней ожидаем. 10 дней? — вскричал граф. — Я столько не продержусь. — Раньше никак, — с сожалением проговорил дворецкий. Зато экономка опытна, образована, с прекрасными рекомендациями, опытом работы в семьях с детьми, да еще и с магией почти 30 единиц. 30 единиц? — удивленно переспросил граф. — Она точно простолюдинка? — Абсолютно точно, подтверждено документами, — ответил дворецкий. — Как ее имя? — спросил граф. — Мари Фонтен, — ответил старый дворецкий, и сердце графа отчего-то сбилось с ритма, потому что где-то он уже слышал это имя. — Но вот где? —